стихии мира. Послание Колоссянам, глава 2, стих 8, и послание Галатам, глава 4, стих 3. От сообщения с космическими стихиями надо уклоняться, ибо вы со Христом умерли для стихий. Послание Колоссянам, глава 2, стих 20. Для уклонения от игры со стихиями, то есть религиозно понимаемыми космическими энергиями, есть весьма основательная причина. Они не вечны. Однажды созданные разгоревшиеся стихии растают. Второе послание Петра, глава 3, стих 12. Значит, душа, пропитанная их энергиями и принявшая их вместо силы Божией, сгорит вместе с ними. Для стяжания бессмертия души надо прорваться сквозь легионы космических энергий и причаститься единому бессмертному. Так что для того, чтобы избежать печального будущего, надо в настоящем строить свою религиозную жизнь не по влечениям космоса. Вообще космос ни одной из своих частей не может дать бессмертие. Он может пониматься как бесконечный, как вечный в своей целостности. Но любая составная его часть вовлечена в кругооборот стихий, и потому то сочетание, которое составляет на данный момент эту конкретную часть проявленного бытия, рано или поздно распадется. Человек весьма быстро, камень дольше. Брама еще на некоторое время задержится в бытии, но затем также исчезнет в кругообороте элементов. Только если у человека есть надкосмическая опора для бытия, то есть если у нас есть надкосмическое происхождение от надкосмического существа, никак не затронутого потоком времени, у нас есть шанс на личное бессмертие. Если есть личный Бог, свободный от космоса, личный и трансцендентный по отношению к миру Бог, для которого космос есть его свободное творение, и потому космические циклы, свободно созданные им, никак не подчиняют себе своего Творца. И если человек есть образ такого Бога, только тогда у человеческой личности есть защита от космического стирания граней, от уничтожения в космической стихийности. Если же человек не дошел до Бога, запутавшись в небесах, планах и астралах, Бог не может передать ему свое бессмертие. Поэтому есть еще одна поразительная странность в религии Ветхого Завета. Эта религия ничего не говорит своим адептам о выживании человека, его души, атманы и тому подобное после смерти тела. Цель любой религии – преодоление смерти. Именно это, а не вопрос о происхождении мироздания, главное, что интересует более всего любого человека в религии. Господи, как мне умирать будет? Повсюду религии говорят о том, что человека за пределами этой жизни ждет воздаяние. Злом за содеянное им зло и добром за сотворенное благо. Религии весьма по-разному определяют, что благо и что худо для последующей судьбы души. У религии вполне разные ответы на то, что именно из человеческого смешения может войти в будущее. Весьма различные представления о том, какой будет эта грядущая подлинная реальность. Религии могут по-разному представлять себе вообще эту будущую жизнь. Растворение в абсолюте, вхождение в нирвану, лучшее перевоплощение, жизнь в мире богов и предков, телесное воскрешение и тому подобное. Но все они говорят, то, что ты начал на земле, продолжится в будущем. Так говорят все религии, но не религия Ветхого Завета. Человеческое религиозное мышление, естественно, творит свои представления о грядущей судьбе человека. Но в том-то и дело, что религия Библии – не человеческая религия. Интерес к космографии и к посмертию, столь естественный и столь страстный у оккультистов всех времен, не поощряется Библией. Естественные, слишком естественные порывы мифотворчества сдерживаются уздой закона и огнем пророческих речей. И здесь я считаю допустимым такой логический ход. В том факте, что Ветхий Завет не отвечает на самые естественные вопросы человеческого разума и сердца, я вижу подтверждение его нечеловеческого, сверхъестественного происхождения. Ветхозаветные книги не знают идеи посмертной награды, не ожидают рая. Вспомни, что жизнь моя дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе.